Когда некромант ушел, Рошер дал волю языку. «Лжевалы, Краш! Это ж надо так лопухнуться! Я ведь и предположить не мог, он казался таким безобидным!» «Казался, оказался!» — отмахнулась Яна. «Ну что, с утра к Лоре и Рену?» «Отчитываемся о проделанной работе, и дело закрыто. Остался еще один вопрос. Кто убил Валайру?» «Да, стоит отыскать этого уважаемого человека и поблагодарить. Крепко!» — оскалилась Яна. А Аша тоже показала зубки в улыбке. Она лично приложит их к благодарности даже в нескольких местах уважаемого человека, чтобы точно дошло. «А правда, убийство Валайры ведь не связано с Синтой?» «Не связано ли?» — усомнился Рошер. «Да, Ивар тут ни при чем, и Синта тоже. Но и только. Этого решительно не хватит. Если, например, Кандер узнал о нашем расследовании и решил помешать...» «Может быть. Крови он не боится, просто не хотел попасться», — задумалась Яна. «Эх, вот бы Ааше дать обнюхать место происшествия». «Если ее там не растерзают оплоумевшие от страха соседи», — вздохнул Рошер. «Да и поздно теперь, сама понимаешь». «Еще как поздно. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления». «А завтра нас ждет еще одна». «Да?» «Трайши, но Крис Ландар». Яна побелела, потом покраснела так, что малиновым вспыхнули и ушки, и шея. «Я не...» «Яна, я все понимаю. Он красивый, это видно даже такому сапогу, как я. Но с чего вдруг? Такая бешеная дикая любовь ни с того, ни с сего. Так не бывает. Ты сама останавливала Айлену, а я вижу все со стороны. Вы одинаково выглядите и смотрите одинаково. Она на Диалата, а ты на Ландара». «Он не может быть просто моим мужчиной». А Елена не обольщалась насчет Диалата. «Рош, тебе не кажется?» «Что, это не мое дело? Ни на минуту. Ты моя подруга, значит, все, что касается тебя, касается и меня». «Моя личная жизнь никого не касается». Рошер пристально посмотрел на взъерошенную подругу, подумал и вздохнул. «Ты права. Я не имею права лезть в твою жизнь. Прости за бесцеремонность». Яна кивнула. «Можно переночевать у тебя? Неохота никуда идти ночью, спать тянет». «Разумеется, моя кровать в твоем распоряжении». «А ты?» «Диван — очень удобное место. Я расположусь внизу». «Спасибо, Рош». «Какие счеты между друзьями?» Яна ушла наверх, а вот Ааша задержалась рядом с Рошером. Тихо рыкнула с такой интонацией, что он и не сомневался в ответе. «Да, пушистая, меня этот хлыст тоже волнует. Тоже считаешь, что не все чисто?» Умный взгляд зеленых глаз стал ответом, выразительный такой. «Не все чисто, да грязи в этом деле, как в той луже у колодца». «Мы попробуем разобраться. А ты приглядывай, чтобы глупостей не натворила. Рррр. И если что, лучше ты этого хлыста загрызи. Идет? Рррр». А Аша серой тенью метнулась вслед за хозяйкой. Рошер подумал, что ведь и впрямь загрызет. Ну и что? Дохлым трайше больше, дохлым трайше меньше. Никто и не заметит. А вот подруга одна, ее беречь надо.